Живописный остров Карасу, необитаемый от своего открытия и покрытый густой зеленой растительностью, возвышался над океаном своей единственной горой. Пока Иван за штурвалом огибал остров до входа в подводное убежище, Саров говорил по рации с капитаном адмирала Касатонова. Корабль двигался за ним полным ходом. «Мы на месте! Связь, возможно, пропадет!» — предупреждал полковник. «Связь пропадет», — подтвердил Тимуров. «Док защищен». «Контрольный сеанс через 30 минут», — добавил Андрей. Все остальное было оговорено. Если связь не восстановится, вторая группа спецназа подходит на катере только для осмотра. Не видит раненых или видит щупальца в воде, то сообщают на корабль, подсвечивают цель, и капитан отдает приказ нанести ракетный удар немедленно. Если сам корабль засекает неопознанную подводную лодку, действия те же. Бартенев дал Сарову четкие указания. Это существо, самостоятельно с острова, если оно вообще там, никуда не уходит. Если хваленый оперативник корпорации Тимуров сможет установить с ним контакт, как заявляет, и держать его под контролем, то работа с ним, конечно, продолжится. В этом случае следует ждать подхода научной группы со специалистами из НИИ химбиозащиты и кораблей сопровождения. Они уже в пути. Но при любом сомнении действовать немедля. Биоугрозу такого уровня допустить нельзя. Даже исходя из первичных данных, это существо — основа симбионтов, а также источник вируса, созданного Подлесным. Где гарантия, что именно созданного, а не просто взятого из этого монстра? Лаборатории корпорации уничтожены. Доступа к реальным данным нет. И если Парацельс выйдет на волю, то и вирус, меняющий функционирование мозга человека, окажется в свободной среде. Подлесный распространял его локально под строгим контролем, а без него вирус свободно пойдет по миру. Неизвестно, во что мутирует и с какой скоростью охватит планету. Через пару месяцев может случиться так, что половина населения Земли превратится в даунов, а через год — все человечество. И ловить это существо живым, если оно не пойдет на контакт, не представляется возможным. Техники для удержания нет. Сеть ему явно не помеха. Транквилизатор его не возьмет. Нужно разработать хоть что-то и собрать. Какой-нибудь мощный стальной короб, куда его можно загнать. Иначе отправлять людей на его поимку — пустая трата времени и самих людей. Он всех переубивает. «Сергеич!» Позвал Иван, перекладывая руль налево, по указанию Тимурова. Слава показывал ему на стену зарослей, нависающих над водой. «Вроде там». «Вроде?» — уточнил Иван. «Я тут ни разу не был», — ответил Тимуров. Павел показал ему карту острова с входом в секретное убежище. Только поэтому Слава и ориентировался. Нос катера разрезал зеленую стену, и несколько минут движение шло под покровом сплетенных листьев. Сонар на приборной панели показывал впереди твердую породу горы и уходящий вглубь нее коридор. «Е-мое! Глубина приличная!» Иван осторожно повел катер в узких стенах. По надводной части коридора мог пройти только небольшой корабль, но внизу под ним было метров 10 во все стороны. Прожекторы катера осветили проем, за которым открылась пещера. И здесь не было темно. Горели дежурные лампы на ограждении причала и в контрольном помещении сразу за ним. Лучи света ярко отразились от почти зеркальных округлых бортов очень небольшой подводной лодки, всего метров 50 длиной, стоявшей носом в автоматических швартовых фиксаторах. Индикаторные огни на них показывали, что судно состыковано с причалом правильно и надежно. «Атлантия» пришла в штатном режиме, выполнив программу. Люди осматривались с неподдельным интересом. Миша, стоявший на носу с оружием наготове, присвистнул. «Как в кино!» В пещере был оборудован полностью автоматический приемный док для беспилотной подлодки. Управлял здесь только автономный компьютер. Иван заметил лестницу, ведущую наверх причальной стенки, и площадку внизу у воды. Подвел к ней катер. Саров, окинув глазами док, внимательно оглядел и саму подлодку. Увидел, что искал, но уточнил. «Тимуров, вон наверху, это люк отсека?» Слава тоже осматривал судно. Видел-то его всего один раз, когда Павел показал ему Атлантию, стоявшую под Екатериной. Тогда люк из двух длинных створок, раскрывающихся в разные стороны и занимающий половину верха подлодки, был открыт. Но сейчас подвижные части корпуса были плотно сомкнуты. «Это люк», — кивнул Слава. «Закрыт, все в порядке». Это значило, что Парацельс должен быть еще внутри. «Нам туда!» Тимуров показал на стеклянный бокс помещения контроля с компьютерным терминалом. «Атлантия должна передать управление на пульт. Посмотрим, как установить новый курс». Миша с Кириллом выпрыгнули на площадку первыми. Поднялись на причал. Иван и Саров за ними. Спецназовцы вели себя осмотрительно. Несмотря на отсутствие явной угрозы, пошли в боевом порядке, охраняя друг друга. Тимуров, шагая за парнями, посмеялся над этим. «Да все нормально». Но Саров только хмыкнул и прям угадал. Характерный звук внутри железного корпуса «Атлантии» подсказал, что запущена какая-то система. Гудение прокатилось по борту подлодки. «Это что?» Андрей немедленно развернулся к Тимурову. Тот поднял руки. «Открывается, наверное. У нее же программа. Да я откуда знаю?» «Тимуров, твою мать!» Саров крикнул своим парням, и все трое присели на причале, целясь в люк. Смотрели, как раздвигаются длинные створки на верхней половине подлодки. Изнутри бил яркий свет. Андрей тоже вынул оружие, глядя в обнажающийся отсек, и замер. Длинное помещение подводного корабля, напоминающее неглубокий сухой бассейн из прозрачного пластика, подсвечивалось дежурным светом, но в нем никого не было. Отсек подлодки был пуст. Саров еще секунду пытался понять. «Даже не знаю, что сказать, Сергеич», — произнес Тимуров. Он на самом деле тоже с некоторым удивлением глядел в пустой отсек. «Может, я ошибся и Парацельс на лодку не попал?» — добавил Слава. «Или, может, раньше открылось, и он ушел?» «И что? Потом закрыл за собой?» Миша развернулся к нему и смерил взглядом. «Ну, все может быть», — невозмутимо пожал плечами Тимуров. Саров пристально взглянул на него, изучая выражение лица. И внезапное понимание заставило Андрея похолодеть. Он вскинул оружие в тот же момент, целясь Славе в лоб. Тот поднял руки и отступил. «Не надо, Сергеич, не надо!» «Уходим быстро!» Саров выдал это сипло, но после крикнул уже громко. «Уходим!» Его люди обернулись к нему, а полковник за мгновение осознал, насколько глубоко они сами попали туда, где солнце не светит. Это ловушка. Все это с самого начала ловушка. «Не надо!» — Тимуров опустил руки. «Все, Саров, уже все!» «Сергеич!» — крикнул Иван. Вода пещеры осветилась искрящимся красным. Пятно света стремительно проплыло на глубине через входной коридор, но с такой скоростью, что, казалось, влетела ракета. Волна взметнулась у причала уже в следующий миг, и в воздух пронзили горящие красным длинные придатки с какой-то невероятной мощью, поднимая своего хозяина. Человеческая фигура въехала на причал, молниеносно сворачивая щупальцами людей и поднимая их над полом. Никто не успел заорать. Парацельс зажал до хруста костей и отчаянного хрипа. Тимуров даже испугался, ринулся к нему. «Парацельс, спокойно, отпусти их!» Хотел уже ногой пнуть по щупальцам, но они внезапно разжались, и люди рухнули на причал. Автоматы упали рядом. По стонам боли и ругательствам стало понятно, за что Парацельс так жестко с ними. Сдавил парням пальцы и кисти рук, чтобы не стреляли. Похоже, после прошлого раза оружие его бесило. Саров со злостью хрипел. «Ах ты, гад!» «Ты мне или ему?» усмехнулся Тимуров. Парни ползали, все равно пытались взяться раздавленными пальцами за стволы, но внезапно остановились в своих бесполезных движениях, потому что увидели то, что ввергло их в шок. Фигура красного монстра уменьшилась, стягиваясь полосками плоти, и часть из них, казалось, вышла из него вперед. Отделилась от большой толстой руки изящная по сравнению с ней рельефная мышцами человеческая рука, и пошла вторая с другой стороны. Шагнула вперед нога, вынося из тела Парацельса торс и голову. От мощного монстра отделилась стройная фигура. Красные полоски сползли с нее, освещая свечением нервных волокон светлую кожу человека на почти обнаженном теле и мокрые темные волосы. Саров, узнав его в долю секунды, выдал горлом какой-то звук и замер, не справляясь с осознанием того, что видит. Павел шагнул на решетчатый пол босыми ногами, сделал глубокий вдох, наклонился, выплюнул красную жидкость, вытер губы и внезапно засмеялся. «Ха-ха-ха! Они так просто, как кажется!» Тимуров выдохнул с облегчением, но сразу возмутился. «Паша, что за прогулка? Ты в курсе, что корабль ВМФ подходит? А если бы заметили?» Подлесный только усмехнулся. «Мы же не подлодка, нас радар не увидит». «Да ладно, только вокруг острова прогулялись. Местных рыбаков напугали, правда». Павел поправил черный держатель на запястье, в котором был закреплен гибкий смартфон. Это с него он дал команду на подлодку открыть люк, чтобы ФСБшников подержать в напряжении и заставить их подойти на край причала. Слава насмешливо оглядел Павла. «А ты, смотрю, налегке». На Подлесном только оборванные штаны, как на Халке. Одежда после массового взрыва гранат, конечно, не уцелела. «Да за это спасибо, скажи», — засмеялся Павел. «Парацель сможет только живые клетки собирать». Тимуров шагнул к нему. «Обнять тебя можно, что ли, директор? Или субординацию нарушу? А что, волновался?» Павел сам обнял его. «Конечно», — серьезно ответил Тимуров. «Как Юля?» — спросил Подлесный. «Ненавидит меня». «Исправим», — усмехнулся Павел. «Что, тяжело было?» «Не представляешь». Слава только сейчас выдохнул с облегчением. «В какой-то момент думал, не выдержу, расскажу ей все. И остальным тоже. Вадим меня прямо по-живому резал». «А я тебе говорил. Врать своим будет самым сложным. Но молодец». Павел хлопнул его по плечу. «Сколько времени у нас?» Тимуров шагнул к Сарову, взял его руку, повернул часами к себе. 15 минут. Управимся?» «Должны». Павел сел на корточки перед полковником, оглядел его и парней. Все застыли, опираясь на пол коленями и ладонями, дышали хрипло, смотрели перед собой. Шоковое состояние у них держалось не просто так. Парацель, сбросив людей на причал, свои нервы из их ушей не вынул. Мерцающие нервные волокна так и остались в мозгу, и там сейчас разрастались, включаясь в нейронные связи. Поэтому из ушей текла кровь. «Так, ну, поехали, Саров», — позвал Павел. Тот поднял голову, и глаза оказались не пустыми. Тимуров даже удивился. Андрей понимал, что видит, и осознавал, что чувствует, поэтому пытался говорить. Губы открывались, и он кривил их в гневе. И в страхе, наверное, тоже. Силился произнести слова. «Как? Как ты это сделал?» Получилось у него. Подлесный покачал головой. «Симбиотирование с Парацельсом — вещь специфическая, Андрей Сергеевич. Но, как видишь, получилось». «Да, кстати, об этом». Тимуров, сложив руки на груди, посмотрел на затылок Павла. «Точно все получилось? Паш, у тебя половины головы не было». «И не только», — усмехнулся Подлесный. «Из гранатометов они хорошо ударили, хотя я этого не видел. Парацельс мне потом из своей памяти показал, когда собрал мой мозг по микрокусочкам». «Весь собрал?» Слава хоть и с улыбкой, но спрашивал серьезно. «Не знаю, не взвешивал», — засмеялся Павел. «Но если что-то потерялось, запишем заново». «Это как?» Тимуров вопросительно вскинул бровь. Павел обернулся к нему, глядя насмешливо. «Я ж тебе говорил. Не понял, да? Он собирает и копирует наши клетки во время прямого контакта. В его нервной системе содержится копия моего мозга из моих же клеток. Это часть его собственного нервного ядра, которую он использует для общения с нами». Слава удивленно хлопнул глазами, невольно оглянулся на Парацельса. Тот застыл над людьми и наблюдал с высоты своего роста, как обычно, с закрытыми глазами. «То есть он... как ты?» — наконец понял Тимуров. «То есть он и есть ты?» «Примерно», — кивнул Павел. «Я — часть его личности. Мы с ним как ментальные близнецы». «О как!» До Тимурова наконец дошло, почему Подлесный так уверен в своем друге. «Конечно, если Парацель используется мозгом Павла, значит и думает, как Павел. Да поди и считает себя Павлом». «Обалдеть, как все сложно!» Искренне поразился Слава и обратил внимание на Андрея. Тот упорно пытался что-то сказать. Сумел повернуть голову и смотрел на своих парней. Они тоже сопротивлялись. Часто моргали, сжимали зубы, нервно дергали пальцами, пытаясь собрать их в кулак, дышали рывками. «Отпусти!» — сипло прошептал Саров. «Пацанов отпусти! Не дураками!» «Андрей!» — Павел вернул его взгляд на себя. «Всех отпущу живыми и здоровыми, не сомневайся. Ты мне всегда передавал, что нельзя работать в одиночку. Надо отношения налаживать. Так вот, считай, я твое предложение принял. Работать будем с тобой. Задачи мы тебе сейчас запишем». Подлесный оглянулся. «Цельс, готов?» Красный человек отпустил с пальцев еще один пучок нервов и накрыл ими голову Павла. Тимуров внимательно оглядывал теперь единую сеть мерцающих нервных волокон, опутавшую всех людей. Парацель стал ее центром. Подлесный обернулся к Сарову, набрал воздуха и начал говорить. «Сначала официальную версию сверим. Твои люди просто молодцы, отлично сработали. Но ЦРУ допустило критические ошибки. И свою операцию провалили, и вам помешали. Они застрелили меня на Екатерине и уничтожили существо, которое являлось основой всей технологии симбионтов. Об этом есть подлинные видеозаписи с разных ракурсов. И у них, и у вас. Оперативник Вячеслав Тимуров, которого ты захватил, пошел на обман. Заставил поверить, что существо может быть живо, и вынудил тебя привести его к подводной лодке в секретном доке корпорации. Но это оказалось уловкой. Существа не было. Оно действительно погибло. Была только подводная лодка. Оказавшись здесь, Тимуров напал на вас, вырубил и на подлодке покинул док. Это беспилотное высокоскоростное судно специальной разработки. Найти его не представляется возможным. Что касается полевых оперативников корпорации, то после уничтожения базы в Монровии они немедленно покинули места работы, оставив ФАПы и объекты. Там по-прежнему работают гражданские специалисты. Но они вам не нужны. Это обычные врачи, которые никак не связаны с секретной частью корпорации. Найти полевых оперативников также невозможно. Я при жизни принял меры на такой случай. У всех есть вторые личности, с которыми они исчезли. Все мои сотрудники — отлично обученные специалисты. И если они исчезли, то это навсегда. Все вместе это значит, что секретная часть корпорации прекратила свое существование. Все правильно, Саров? Такие выводы начальству доложим. Андрей смотрел на Подлесного, молчал, сглатывал, боролся с собой, но внезапно опустил голову. «Да», — хрипло прошептал он. «Парни, все поняли?» — Павел спросил остальных. Спецназовцы сопротивлялись отчаянно, царапали ногтями железо причала, но нервные волокна Парацельса сияли ярко, просто выжигая эту информацию в их мозги, и шансов у людей не было. «Отлично, Саров», — продолжил Павел. «Тебе нужно будет проследить, чтобы эта версия попала ко всем спецслужбам, которые за нами охотятся. Сделай так, чтобы все поняли, что охотиться больше не за кем. И отслеживай, чтобы так и оставалось. Внутри ФСБ расследование по нам закроешь. И если кто-либо когда-либо попытается его возобновить, ты это сразу пресечешь, да?» «Да», — ответил полковник. Тимуров заметил, что Андрей дышит уже легче, и судорожные движения прекращаются. Поток вспышек, бегущих по нервным волокнам, опутавшим его голову, стал менее интенсивным, потому что сознание переставало сопротивляться. «Еще кое-что», — Павел заканчивал. «Саров, если поступят данные о применении на какой-либо территории или в отношении какой-либо группы людей вируса, разработанного корпорацией, то доведи до всех, что это ложная информация. Последние запасы вируса находились на Екатерине и уничтожены вместе с ней. Если кто-то будет настаивать, что вирус все-таки был применен, то ты пресечешь это и сообщишь об этом Тимурову. Контакт с ним у тебя останется. У вас договоренность о том, что ты держишь его в курсе относительно всего, что касается расследования деятельности корпорации». Андрей дышал уже размеренно и неглубоко, сидел свободно. Он поднял голову, взглянул на Славу очень спокойно, даже с интересом. Тимуров покачал головой. «Честно, это пугает. Всего минута сопротивления, и произошла переделка личности человека. «Привыкай», — ответил Павел. «Работаем жестко, но только в тех рамках, которые нужны для нашего дела. Мораль корпорации». «Я понял», — вздохнул Тимуров. Информация, записанная сейчас в сознании людей, ничего не меняла, кроме того, что полковник Саров и трое его бойцов с этого момента становятся агентами корпорации в стане ФСБ. И Слава понимал, что они будут полностью уверены в том, что делают все правильно и приняли такое решение сами. «Ну и все». Павел хлопнул в ладоши, приводя этим звуком парней в чувство. «Цельс, запиши базовые установки и подчинение прямым приказам Тимурова и отпускай». Красный человек опустил голову в утвердительном жесте. Каскад последних вспышек прокатился по нервным волокнам, и вся красномерцающая сеть опала с людей. Коснувшись пола, поползла к своему хозяину, по дороге сворачиваясь сама в себя и срастаясь, и, наконец, добравшись до его пальцев, вросла в них, полностью скрываясь внутри. «Командуй, Слав!» — произнес Павел, вставая с корточек. И Тимуров позвал. «Андрей!» Саров сидел еще секунду и внезапно ответил. «Что? Как себя чувствуешь?» — спросил Слава. Андрей с интересом огляделся вокруг, осмотрел своих бойцов. Все трое сидели, потирая уши. Кровь еще текла. Но парни смотрели на свои окровавленные пальцы насмешливо. «Эй, это пройдет?» — внезапно спросил Миша, взглянув на Павла. Тот утвердительно кивнул. «Конечно, пройдет. А что, голова болит?» «Чуток». Миша наклонился вперед, опираясь на ладони, сделал глубокий вдох и, наконец, оттолкнулся от пола, поднимаясь на ноги. Покачнулся, но устоял. «Это ненадолго», — пообещал Павел. «Саров», — повторил Слава. Андрей тоже начал вставать. «Да нормально, нормально я себя чувствую. Ты мне вот что скажи, Тимуров». Саров взглянул на Подлесного и неожиданно улыбнулся. «И ты — труп». Павел засмеялся, услышав это. Андрей шутил. «Хороший знак». «Как вы ЦРУшникам позволили уйти?» — спросил Саров. «Я еще с Екатерины думаю, как так вышло, что они и лабораторию покинули, и моих прошли, и даже в свой вертолет сели, и так в ритме вальса слиняли». Тимуров усмехнулся. «Ушли они, в общем-то, сами. Но мы, конечно, поспособствовали». И сам взглянул на Павла. «Кстати, об этом. Эта часть плана вся была на Подлесном и его товарище». Павел утвердительно кивнул. «Сейчас». Снял смартфон с держателя на запястье, развернул, нашел файл и протянул устройство полковнику. «Запись наших камер в лаборатории. Смотри инфракрасную картинку, лучше видно». Бойцы Сарова тоже подошли. В квадратике инфракрасной записи было видно, как от Парацельса к шее Уолтера Кроу метнулся тонкий красный отросток, похожий на пучок махровых нитей. Он вошел под кожу всего на пару секунд. На замедленном воспроизведении стали заметны сокращения отростка. Что-то протолкнулось по нему в тело человека. «Это что было?» Андрей взглянул на Павла. «Симбионт?» «Да, с уже прописанными задачами для носителя», — подтвердил Подлесный. «Это были как раз те червячки, которых он отдал Парацельсу на Екатерине со словами «спрячь пока». Тимуров тогда грешным делом подумал, что это для него, но нет, предназначались для ЦРУ. И это были не стиратели, а новая модификация штучного производства». «Ого!» — удивился Миша. «И что прописали?» «Все по делу», — ответил Павел. «Директор Кроу заочно присоединяется к нашей команде. Но я пока не знаю, как у него дела. Надо ждать известий. В его симбионте довольно большой список задач. Думаю, пару дней он будет разбираться с ними». Саров усмехнулся. «Что ты ему поручил? Разбить пробирку с вирусом в здании ЦРУ в Лэнгли? Что, реально?» Последний вопрос вызвала характерная улыбка Павла. «Ну, почти», — засмеялся он. Андрей почесал затылок. «Ну вы даете». Тимуров внимательно разглядывал лица парней и самого Сарова. Помимо задач, они получили от Парацельса и поведенческие установки. Слава помнил, что это такое. Вера и убежденность Павла в правильность дела изменения мира теперь стали частью сознания этих людей. Так что они по-настоящему включились в работу. Выглядело это удивительно и пугающе. Слава искоса взглянул на Подлесного. Что бы тот себе ни говорил, Когда можно вот так переделывать личность человека на щелчок пальцев, это жутко. Жутко и эффективно на 100%. Если всерьез собрался менять жизнь всего человечества, найди в нем тех, кто будет тебе мешать, и тех, кто будет помогать. Первых — в кому, вторых — в работу и вперед. Что ж, есть логика. И главное — результат. Андрей внезапно спохватился. «Так, время! Адмирал Касатонов ждет сеанса связи!» Слава кивнул. «Набери своих ребят на корабле, кто в карцере с нашими». Саров вынул свой смартфон со спутниковым адаптером, позвонил одному из охранников. Связь из дока, конечно, была. «Пусть даст трубку Вичкановой», — сказал Тимуров. Андрей передал это своему человеку, и Павел усмехнулся, протягивая руку. «Дай-ка мне». В карцере корабля спецназовец отдал смартфон через решетку женщине. «Тебя, Саров». Юля приложила устройство к уху и мрачно спросила. «Чего тебе, полковник?» И, услышав ответ, замерла. «Юля», — прозвучало в трубке, — «вы сами с корабля выйдете? Или Сарова отправлю, чтобы вывел вас?» Слух у всех оперативников был более чем отличным, так что сразу очнулись. Спецназовцы заметили, как дремлющие от ничего не делания за решеткой люди внезапно открыли глаза, оторвались спинами от стен, сели прямо, глядя на женщину и смартфон в ее руке. Лица изменились у всех. Вичканова подавила улыбку, чтобы не вызвать подозрений у охраны. Ведь бойцы думали, что на том конце Саров. «Первый вариант», — ответила Юля, но уточнила у оперативников. «Первый вариант?» «Конечно», — кивнул Игорь. «Спрашивает еще». Вадим и Марат встали, не сговариваясь, размяли плечи. «Да затекло все», — невозмутимо ответил Шамун на внимательные взгляды спецназовцев. Их в самом карцере было всего двое. Остальная охрана из офицеров корабля дальше на посту перед коридором. «Когда?» — спросил Ласточкин. «А, подожди». Юля слушала голос в телефоне. «Держите направление на Карасу», — приказал Павел. «Выходите прямо сейчас». «Давай», — кивнула Юля Вадиму. «О, отлично!» — обрадовался тот. Развернулся и всадил кулак в замок. Толстое железо над запирающим механизмом лопнуло, как пластмасса. На кулаке Ласточкина немедленно появились красные волокна симбионта, но спецназовцы на это не смотрели. Сразу вскинули оружие с криком «Назад!». Марат подскочил к Вадиму и ударили с ним одновременно. Ласточкин в замок, Марат ногой в железный косяк. Вышибли легко, выскочили. Успели перехватить оружие до выстрела. Поднимать тревогу раньше времени совсем ни к чему. Бойцы, конечно, попытались в рукопашную, но через 3 секунды Игорь, осторожно укладывая на пол спецназовца без сознания, покачал головой, смеясь. «Отчаянные, конечно. Вдвоем против нас. Молодцы, ребят, уважаю». «Мы выходим», — сказала Юля Павлу, и оперативники ринулись в коридор. В доке Атлантии Саров показал Тимурову на часы. «Время, мы тоже выходим», — и приказал своим. «На катер!» Парни быстро зашагали на свой транспорт. «Сергеич!» — задержал полковника Слава. «Спасибо». «За что?» — спросил тот. «За помощь». Андрей только усмехнулся. «Удачи, Тимуров!» И побежал за своими людьми на катер. Парацельс легко переместился с причала на нос подлодки, прокатился до своего отсека и опустился в него. Рядом открылся отдельный боковой люк в командный пункт, и на причал выдвинулся мостик. Павел управлял функциями Атлантии через смартфон. Они с Тимуровым вошли внутрь. Слава сразу огляделся. «Правильно Миша сказал. Как в кино. Внутри подлодки почти все перегородки были сделаны из сверхпрочного прозрачного пластика. Толстая стенка между отсеком Парацельса и командным отсеком тоже. Плюс она опускалась, объединяя помещение». Павел, подойдя к полукругу терминалов систем управления, нажал кнопку на сенсорном дисплее, и прозрачная перегородка ушла в пол. Красный человек удобно разместился, сложив придатки щупальца кольцами, и сидел на них, как в кресле. Считай, расположился теперь тоже в командном отсеке. «А у тебя вип-ложа, да?» — усмехнулся Тимуров, проходя мимо. Парацельс наклонил голову, и его губы растянулись в улыбке. Лицо последовало за Славой. Тот, не отрываясь, глядя в ответ, подошел к Павлу, который стоял у панели управления и запускал двигатели. «Паш, твою налево! Как он нас видит?» — спросил Тимуров. У него же глаз нет». «Всем телом», — ответил Павел. «Чего?» «В кожном покрытии имеются трехслойные сферические образования с хрусталиком и сетчаткой», — произнес Подлесный. «Почти как наши глаза, только намного меньше. Поэтому сразу не разглядишь. Но если присмотреться, то заметить можно». Павел взглянул на Тимурова. У того выражение лица так характерно менялось, что Подлесный не удержался и дожал. «Такие маленькие-маленькие глазки, Слав. Много-много, раскиданы по всему телу. Даже на придатках есть. Прямо между рядами гусеничных ножек. Пф, блин! Все!» Тимуров не выдержал нагрузки, представив, как это выглядит, а Павел расхохотался в голос. «Зачем спросил?» — ругал себя Слава. Подлесный, смеясь над ним, нажал запуск программы выхода из дока. Все люки немедленно задраились. Движение лодки показали приборы. Внутри шум двигателей слышно не было, как и снаружи. Атлантия покидала пещеру на автопилоте, отдала управление на руль, когда вышла из подводного коридора на открытое пространство. Саров с бойцами следовали за лодкой на катере и, едва оказались под солнцем, сразу потеряли ее из виду. И визуально, и на приборах. Особое покрытие мгновенно слило судно с окружающим пространством в толще воды, оно же рассеяло волны радара. Андрей взглянул на пустой экран. Ничего. Атлантия исчезла. «Оправдывает свое название», — усмехнулся Саров. Он собрался уже было связаться с адмиралом Касатоновым, сообщить, что их тут жестко накололи. Но тут его бойцы, которые были в карцере, вышли на связь сами. Доложили, что задержанные покинули корабль. Саров демонстративно выругался, спросил, что случилось. Хотя отлично представлял, как все выглядело. Это на адмирале сейчас пытались осознать, что и как произошло. Люди в карцере голыми руками выбили стальной электромеханический замок, вырубили спецназ и охрану, забрали электронные ключи и просто поднялись на палубу. Кто успел их увидеть, повторил судьбу охраны. После чего все одновременно поднялись на бортовое ограждение и прыгнули с высоты 8 метров при работающих двигателях и исчезли. Матросы и офицеры ринулись к борту, высматривая людей, но никто не всплыл. Саров уже прикидывал, как это можно использовать. Например, допустить в отчете, что все погибли. Начальство, конечно, не сразу поверит, но допустить-то можно. Чем больше допущений, тем легче скрыть правду. Андрей связался с капитаном адмирала Касатонова. Велел искать подлодку всеми средствами обнаружения, поскольку она направляется прямо к фрегату. Раз оперативники корпорации покинули корабль, Тимуров точно идет забрать их. Выдав все, что надо для отвода подозрений от себя и своих людей, Саров кивнул Ивану. «Возвращаемся». Тот направил катер к адмиралу, а полковник обратил внимание на поведение парней. Миша и Кирилл сидели спокойно, глядя на волны, на которых бликами играло золотое южное солнце. «Красиво!» — внезапно усмехнулся Миша и как-то устало оглядел себя. «Сергеич, а может, нафиг это все? Поехали на рыбалку!» Саров отрицательно покачал головой. «Это тебе хорошо. А у меня теперь работы больше. Начальство начнет шкуру с меня снимать, раз с оперативников не получилось». «Я понял», — кивнул Миша. «Ну, Сергеич, не расстраивайся», — заметил Иван. «Мы с тобой». Саров усмехнулся. «Толку от вас». Парни тоже улыбались. Настроение было хорошее. Будто приняли коктейль из сильных психоаналептиков. Хотя Подлесный вроде симбионтов не подсаживал. Видимо, Парацельс стимулировал им собственные гормоны счастья во время прямого контакта. Так что это временный эффект. Потом в себя придут. Андрей задумался о том, как интересно все сложилось. То, что он понял о сути деятельности корпорации здоровья в ходе работы, наконец обрело свой настоящий смысл и заняло место в сознании. Теперь все понятно и все правильно. Все именно так, как должно быть. Подлесный сделает то, что задумал. Изменит человеческий мир к лучшему. Саров вспомнил слова Вадима на корабле. «Еще пару лет, и у тебя не было бы работы». Андрей усмехнулся. «Нет, работа, конечно, была бы, но уже не связанная с поиском врага. Сложно представить, что будет в финале, когда агрессивная часть человечества отупеет после заражения вирусом, а нормальная останется в большинстве. это и правда будет совсем новый мир. Но поддержание порядка в нем никто не отменял. Просто это будет иметь какие-то новые формы. Основное внимание, конечно, переведется в другие сферы. Займутся экологией, решением социальных вопросов, здоровьем, наукой, строительством городов будущего. Наконец-то будет много времени на это, энергии и желания. Парацельсы тут будут плавать повсюду. Да, интересная будет жизнь. Саров вздохнул, заставил себя собраться. До будущего еще далеко, а в настоящем надо сосредоточиться на работе. Все, что зависит от него, будет сделано.